This sound like you had boogers. This sound like you had boogers. Под медным тазом три поганы течет кровь. Вы покорны, как любовь, и так блевотны, словно милитари. Тени под бетонной плитами, пиздец, мешки не выкинуть. Твой силы, мой спермач, твоя альтернатива. И статус свой не прячь, холодная подлива. Касанием не вытянет, так просто трясут ноги. Нас за яму потянули, просто пидор обманули. Чикчи полетели тапки, или зарядили маги. На картон подала кровь. Лови лафы, дракси, кекси, киски, опер, маски. Нет, не ври мне 18. Нет, не ври мне 18. Нет, не ври мне 18. Нет, не ври мне 18. Нет, не ври мне 18. Нет, не ври мне 18, бля. This sound like you had boogers.